Книга первая. Крепь. Чтобы противостоять наступлению империи, на 8-й год вольные города Генобакиса заключили контракты с несколькими армиями наемников. Особняком среди них стоят Багровая гвардия под командованием князя Кааза Далора, а также полки Тисте Анди из Семени Луны под командованием Каладана Бруда и других. Возглавляемые первым кулаком Дуджиком Одноруким, силы Малазанской империи в том году состояли из 2-й, 5-й и 6-й армий, а также из Маранских легионов. Оглядываясь назад, можно сделать два важных замечания. Во-первых, союз с марантами в 1156 году привел к фундаментальным изменениям в военной науке Малазанской империи, и их эффективность быстро стала очевидной. Во-вторых, участие чародеев Тисте Анди из Семени Луны ознаменовало начало охватившей весь континент магической канонады, которая имела самые разрушительные последствия. В 1163 году с Наогни осада Крепи завершилась магическим столкновением, которое вошло в легенды. Имгрин Талабанд родился в 1151. Войны Империи 1158-1194. Том 4. Генобакис. Глава 1. По древним камням этой дороги грохотали железные подковы и барабаны. Там, где когда-то видела я, он поднимался от моря меж холмами багрянцем облитый. В закат уходящий мальчик, в звучании многоголосого эха братьев и сыновей, шеренги призрачных воинов он миновал. Там, где сидела я на истертом столбовом камне на исходе дня. Шаги его ясно мне дали понять все, что хотела узнать о нем на этой дороге из камня. Вот снова мальчик идет, другой солдат, еще один с пламенным сердцем, которое пока не обратили в стылый, жестокий металл. Плач матери. Автор неизвестен. 1161 год сна огни, 103 год Малазанской империи, 7-й год правления императрицы Лосиин. «Не кнутом, так пряником», — бормотала старуха. «Но все одно, императрица свое возьмет, как и сами боги». Она отвернулась и сплюнула, а потом поднесла к сморщенным губам грязную тряпку. «Трех мужей да двух сыновей я на войну проводила». Маленькая рыбачка сверкающими глазами смотрела на проезжавших кавалеристов и почти не слушала, что говорит карга рядом с ней. Дыхание девочки стало частым, как рысь великолепных коней. Она почувствовала, что щеки пылают, и совсем не от жары. День умирал, солнце окрасило багрянцем деревья справа от нее, а ветер с моря холодил лицо. «Это еще в одни императора было», — продолжала карга, — «чтоб его душу хут на вертеле зажарил. Но ты смотри, дитя, Лосиин лучших из них отправит костями землю засеивать». «Она и начала-то с его костей, верно?» Рыбачка бездумно кивнула. Как и положено низкородным, они ждали у обочины. Старуха согнулась под мешком репы, а девочка удерживала на голове тяжелую корзину. Не проходило и минуты, чтобы старуха не передвинула мешок с одного костлявого плеча на другое. Дорогу заполонили всадники, а позади насыпь круто обрывалась, в канаву с обломками камней, так что положить мешок было некуда. «Кости разбрасывать, — говорю, — кости мужей, кости сыновей, кости жен да кости дочерей. Ей все равно, империи все равно». Старуха снова сплюнула. «Три мужа и два сына, по 10 монет за штуку. 5 по 10, то бишь 50. 50 монет за одинокий холодный год, девочка. Холодная зима да холодная постель». Девочка вытерла пыль со лба. Взгляд ее ясных глаз метался между проезжавшими солдатами. Юноши в высоких седлах сохраняли суровые выражения лиц и смотрели строго перед собой. Немногочисленные женщины скакали с прямыми спинами и казались даже злее мужчин. Закатные лучи так блестели на шлемах, что у девочки заболели глаза и затуманилось зрение. «Ты дочь рыбака», — заявила старуха. «Я тебя видела на дороге и на берегу. Видала тебя с отцом на рынке. Он руку потерял, так ведь? Еще костей в ее сборище насыпал, да?» Она рубанула рукой воздух, а потом кивнула. «Я живу в крайнем от дороги доме. Покупаю на свои монеты свечи. 5 свечей зажигаю каждый вечер. 5 свечей. Все, что осталось в старой Риге. Это уставший дом, и в нем полно уставших вещей, а я одна из них, девочка. Что это у тебя в корзине?» Девочка не сразу поняла, что вопрос обращен к ней. Она неохотно отвлеклась от солдата и улыбнулась старухе. «Извините, кони так топочут». Ригга повторила уже громче. «Я спрашиваю, что у тебя в корзине, дитя?» «Бичева. На 3 сети хватит. Нам 1 надо сделать на завтра. Папа последнюю потерял. Что-то из моря сеть утащила. И весь улов тоже. Ильгрант-ростовщик требует деньги, которые нам дал в долг, так что завтра нам нужен улов. И хороший». Она еще раз улыбнулась и снова перевела взгляд на солдат. «Правда чудесно?» — вздохнула она. Рука Риги быстро метнулась вперед, ухватилась за тяжелые черные волосы девочки и сильно дернула. Та вскрикнула. Корзина у нее на голове зашаталась, а потом соскользнула на плечо. Девочка лихорадочно пыталась ее удержать, но корзина была слишком тяжелой, ударилась о землю и треснула. «Ай!» – запричитала рыбачка и попыталась опуститься на колени, но Рига снова потянула ее за волосы и повернула к себе. «Слушай меня, дитя!» – кисловатое дыхание старухи ударило ей в лицо. «Уже 100 лет империя грызет эту землю. Ты в ней родилась, а я нет. Когда мне было 100 лет, сколько тебя сейчас, Иткокан был страной. Мы поднимали флаг, и это был наш флаг. Мы были свободны, девочка». От зловонного дыхания Ригги девочку замутило. Она плотно зажмурила глаза. «Запомни эту истину, дитя, иначе плащ лжи ослепит тебя навеки». Голос Ригги стал тягучим и монотонным, и рыбачка вдруг окоченела. Ригга, Риггалай провидица, свечная ведьма, которая ловит души в свечи и сжигает их. Души горят в огне. В словах Риги звучали ледяные нотки пророчества. «Запомни эту истину. Я последняя, кто говорит с тобой. Ты последняя, кто меня слушает. Потому мы связаны, ты и я, так что не разорвешь». Пальцы Риги крепче вцепились в волосы девочки. «За морем императрица вонзила свой нож в девственную землю. Теперь кровь вздымается, словно прилив, и он унесет тебя, дитя, если не будешь осторожной. Они дадут тебе меч, дадут славного коня и пошлют тебя за море. Но тень окутает твою душу. Слушай, глубоко схорони эти слова. Ригга сбережет тебя, потому что мы связаны, ты и я. Но это все, что я могу сделать, понимаешь? Узри владыку, рожденного тьмой. Это его рука освободит тебя, хотя он об этом и не узнает». «Это что такое?» — прогремел чей-то голос. Ригга резко обернулась к дороге. Один из всадников осадил коня. Провидица отпустила волосы девочки. Та попятилась, запнулась о камень на обочине и упала. Когда она подняла глаза, всадник уже проскакал мимо. Вслед за ним прогрохотал второй. «Отстань от красотки, карга старая!» — прорычал солдат, проезжая мимо, наклонился в седле и взмахнул закованной в латную перчатку рукой. Покрытая железной чешуей перчатка с хрустом врезалась в голову Ригги, так что от удара ее развернуло на месте. Старуха упала. Когда Ригга рухнула к девочке на колени, та закричала. Нить алой слюны брызнула ей на лицо. Всхлипывая, девочка отползла по камням прочь и ногами оттолкнула тело Ригги, а затем встала на четвереньки. Что-то из пророчества Ригги глубоко засело в голове рыбачки, что-то тяжелое, как камень, и скрытое от света. Она вдруг поняла, что не может вспомнить ни слова из того, что сказала провидица. Девочка протянула руку и, схватив шерстяную шаль Ригги, осторожно перевернула старуху. С одной стороны голова Ригги была покрыта кровью, истекавшей из-за уха. Кровь залила морщинистый подбородок и выступила на губах. Глаза слепо смотрели вдаль. Девочка отшатнулась, но никак не могла перевести дух. В отчаянии она огляделась вокруг. Колонна солдат проехала, оставив за собой только пыль и далекий стук копыт. Репа из мешка Ригги высыпалась на дорогу. Среди растоптанных овощей лежали 5 восковых свечек. Девочка, наконец, набрала полную грудь пыльного воздуха. Вытирая нос, она посмотрела на свою корзину. «Забудь про свечи», — пробормотала девочка глухим, странным голосом. «Их уж не вернуть, так ведь. Только землю костями засеять. Забудь». Она подползла к моткам бичевы, которые выпали из треснувшей корзины, и когда заговорила снова, ее голос снова стал молодым. «Нам бичева нужна. Мы всю ночь будем работать и сделаем сеть. Папа ждет. Он у двери. Он на дорогу глядит. Меня высматривает». Она остановилась, и ее тело затрясла дрожь. Солнечный свет уже почти померк. Странный холод сочился из теней, которые теперь текли по дороге, словно вода. «Вот и все», — тихо прохрипела девочка чужим голосом. На ее плечо опустилась рука в мягкой перчатке. Она в ужасе пригнулась. «Успокойся, девочка», — произнес мужской голос. «Все кончено. Ей уже ничем не поможешь». Девочка подняла глаза. Над ней склонился одетый в черное мужчина. Его лицо скрывала тень низко надвинутого капюшона. «Он же ее ударил», — сказала детским голосом девочка. «А нам надо сети плести, мне и папе». «Давай-ка поставим тебя на ноги», — сказал мужчина и подхватил ее под руки. Он выпрямился и играючи поднял девочку, так что прежде чем он поставил ее на землю, ножки в сандалиях некоторое время болтались в воздухе. Теперь она увидела второго человека, пониже ростом, но тоже в черном. Он стоял на дороге и смотрел вслед ушедшим солдатам. «Эта жизнь немногого стоила», — не оборачиваясь, сказал он голосом, тонким, как у камышиной дудочки. «Щепоть таланта, да и в той дар уже едва теплился. Нет, возможно, она и смогла бы еще кое-что, но теперь мы этого не узнаем, верно?» Девочка нетвердой походкой подошла к мешку Ригги и подняла свечу. Затем выпрямилась. Взгляд ее вдруг стал тяжелым, и девочка демонстративно сплюнула на дорогу. Голова низкорослого резко обернулась к ней. Под его капюшоном, казалось, были только тени. Девочка отшатнулась. «Это была хорошая жизнь», — прошептала она. «У нее были эти свечи, видите? 5 свечей, 5 для...» «Некромантии», — перебил низкорослый. Высокий, который все еще стоял рядом с девочкой, тихо сказал. «Я вижу, дитя. Я понимаю, что они значат». Второй мужчина фыркнул. «Ведьма собрала 5 слабых безвольных душ. Ничего особенного». Он склонил голову на бок. «Я слышу их. Они зовут ее». Слезы навернулись девочке на глаза. Казалось, бессловесная боль истекает из черного камня в ее сознании. Девочка вытерла щеки. «Откуда вы пришли?» — вдруг спросила она. «Мы вас на дороге не видели». Человек рядом с девочкой чуть развернулся к покрытой гравием дороге. «Мы были на другой стороне», — ответил он с улыбкой в голосе. «Ждали, как и вы». Второй хихикнул. «Вот уж точно, на другой стороне». Он снова обернулся к дороге и поднял руки. Девочка ахнула, когда опустилась тьма. На секунду воздух разорвал громкий треск, а потом тьма рассеялась, и девочка изумленно раскрыла глаза. Теперь вокруг человека на дороге сидели 7 крупных псов. Глаза зверей светились желтоватым светом, и все были устремлены в ту же сторону, что и сам человек. Она услышала, как он прошипел. «Не терпится, да? Тогда вперед!» Псы бесшумно помчались по дороге. Их хозяин повернулся и обратился к мужчине рядом с ней. «Теперь Лысиин будет о чем подумать!» Он снова хихикнул. «Зачем ты все усложняешь?» Устало ответил второй. Коротышка словно окаменел. «Они уже видят колонну». Он склонил голову на бок. Издалека донеслось отчаянное ржание лошадей. Он вздохнул. «Ты принял решение, Котильон?» Второй весело хмыкнул. «Только что ты назвал меня по имени, Амонос, а значит, принял решение за меня. Мы же теперь не сможем ее здесь оставить, не так ли?» «Разумеется, можем, мой старый друг, только бездыханный». Котильон посмотрел на девочку. «Нет», — тихо сказал он, — «она подойдет». Девочка закусила губу, продолжая крепко сжимать свечу Ригги, сделала еще один шаг назад, испуганно переводя взгляд с одного человека на другого. «А жаль», — заметил Амонос. Котильон, казалось, кивнул, а затем откашлялся и сказал. «Потребуется время». В ответе Амонаса прозвучала веселая нотка. «А есть ли у нас время? Настоящая месть требует, чтобы жертву выслеживали долго и тщательно. Ведь ты не забыл, какую боль она однажды нам причинила? Лосины и так уже прижали спиной к стене. Она может пасть и без нашей помощи. Разве мы получим от этого удовлетворение?» Котильон отозвался сухо и холодно. «Ты всегда недооценивал императрицу. Поэтому мы и оказались в этом положении. Нет», — он указал на девочку, — «она нам понадобится. Лосиин вызвала гнев семени Луны, и уж это настоящее осиное гнездо. Время выбрано идеально». За ржанием лошадей послышались приглушенные крики, которые разбили сердце девочки. Ее взгляд метнулся к неподвижному телу Ригги у обочины, а потом обратно к Амонасу, приближавшемуся к ней. Она хотела убежать, но ноги ослабли и задрожали. Мужчина подошел вплотную и, казалось, внимательно изучал ее, хотя тени под капюшоном оставались непроницаемыми. «Рыбачка?» — заботливо спросил он. Она кивнула. «Есть у тебя имя?» «Довольно», — зарычал Котильон. «Она не мышка у тебя в лапах, Амонос. К тому же это я ее выбрал, и я выберу для нее имя». Амонос сделал шаг назад. «А жаль», — снова сказал он. Девочка умоляюще подняла руки. «Пожалуйста», — попросила она Котильона. «Я же ничего не сделала. Мой отец бедный человек, но он отдаст вам все деньги, какие есть. Я ему нужна, и Бичева тоже. Он ведь ждет». Она почувствовала, что между ног стало мокро, и быстро села на землю. «Я ничего не сделала». Мучительный стыд обжег девочку, и она положила руки на колени. «Умоляю». «У меня не осталось выбора, дитя», — сказал Котильон. «Ты ведь уже знаешь наши имена». «Но я их никогда прежде не слышала», — воскликнула девочка. Он вздохнул. «После того, что сейчас происходит там, на дороге, тебя допросят с пристрастием. Есть те, кто знают наши имена». «Видишь ли, девочка», — добавил Амонос, подавив смешок, — «нас здесь быть не должно. Имена именам рознь». Он обернулся к Котильону и ледяным тоном сказал. «С ее отцом нужно разобраться. Послать псов?» «Нет», — ответил Котильон. «Пусть живет». «А что тогда?» «Я полагаю», — сказал Котильон, — «когда этот лист станет чистым, алчность возьмет свое». В следующей его реплике прозвучал сарказм. «Уж такое чародейство тебе под силу, не так ли?» Амонос хихикнул. «Бойтесь теней дары приносящих». Котильон снова повернулся к девочке. Он широко развел руки. Тени, которые прежде скрывали лицо мужчины, теперь потекли по его телу. Амонос заговорил, и девочке показалось, что его слова звучат откуда-то издалека. «Она нам идеально подходит. Императрица никогда не сможет ее выследить, ей даже в голову это не придет». Он возвысил голос. «Не так уж это и плохо, девочка, быть пешкой Бога». «Не кнутом, так пряником», — быстро пробормотала девочка. Котильон на миг смутился от этого странного заявления, но потом пожал плечами. Тени рванулись вперед и окутали девочку. От их холодного касания сознание ее рухнуло вниз, во тьму. Последним ощущением был мягкий воск свечи в правой руке, который словно проступил между пальцами ее сжатого кулака. Капитан поерзал в седле и бросил взгляд на женщину, которая ехала рядом. «Мы перекрыли дорогу с обоих концов, адъюнкт. Здешнее движение перенаправили подальше от моря. Пока что ни слова не просочилось». Он утер пот со лба и поморщился. Жаркий шерстяной подшлемник натер голову. «Что-то не так, капитан?» Он покачал головой, глядя на дорогу. «Шлем болтается. Волос у меня было побольше». Адъюнкт императрицы ничего не ответила. Утреннее солнце заставило белое пыльное полотно дороги ослепительно блестеть. Капитан чувствовал, как по его телу стекает пот, а бармица шлема цепляется за волоски на шее. У него уже ныла поясница. Капитан много лет не садился на коня, и старая привычка к седлу никак не возвращалась. При каждом шаге лошади он чувствовал, как хрустят его позвонки. Уже очень давно рядом не было никого, чье звание заставило бы его вытянуться в струнку. Но эта женщина была адъюнктом императрицы, личной посланницей Лосиин и исполнительницей императорской воли. Меньше всего капитану хотелось выказать слабину перед этой опасной молодой женщиной. Впереди дорога начинала петлять и уходила вверх. Слева дул солоноватый ветер, посвистывал между покрытых свежими почками деревьев с этой стороны дороги. После полудня он станет горячим, как печка, и вместе с отливом поднимет вонь с полосы прибоя. Солнечный жар принесет и кое-что другое. Капитан надеялся, что к этому моменту уже вернется в Кан. Он пытался не думать о том месте, куда они направлялись. Пусть у адъюнкта болит об этом голова. За годы службы в империи он научился понимать, когда следует совершенно перестать думать. И сейчас был именно такой момент. Адъюнкт заговорила. «Давно тут служите, капитан?» «Так точно», — проворчал он. Женщина подождала, а затем снова спросила. «Как давно?» Он замялся. 13 лет, адъюнкт». «Значит, вы дрались за императора», — сказала она. «Так точно». «И пережили чистку». Капитан покосился на нее. Если адъюнкт и почувствовала его взгляд, то ничем этого не показала. Готовая к бою верхом, она продолжала смотреть на дорогу, легко покачиваясь в седле. Высоко под ее левой рукой подпрыгивал длинный меч в ножнах. Волосы адъюнкта были коротко острижены, не то собраны под шлемом. «И фигурка грациозная», — подумал капитан. «Это все?» — уточнила адъюнкт. «Я спрашиваю про чистки, которые проводила императрица Лосиин после безвременной кончины своего предшественника». Капитан заскрипел зубами и опустил подбородок, чтобы натянуть ремешок шлема. Он не успел побриться, и пряжка натерла кожу. «Убили не всех, адъюнкт. Жители Иткукана не так-то легко расшевелить. Никаких восстаний и массовых казней. Не то, что в других частях империи. Мы просто сидели и не дергались». «Я так понимаю», — с легкой улыбкой сказала адъюнкт, — «что вы не благородных кровей, капитан». Он хмыкнул. «Если б я был благородных кровей, я бы не выжил даже тут, в Иткукане. Мы оба это знаем. Приказания императрицы были очень четкими. Даже канские фигляры не посмели бы ослушаться». Он нахмурился. «Нет, адъюнкт, выслужился из рядовых». «Ваше последнее сражение?» «На Виканских равнинах». Долгое время они ехали молча, минуя то одного, то другого солдата на дороге. По левую руку деревья уступили место вересковой пустоши, за которой виднелись белые гребни моря. Адъюнкт заговорила. «Сколько стражников вы поставили на охрану оцепленной территории?» 11 сотен, — ответил капитан. Она повернула к нему голову. Холодный взгляд из-под края шлема стал жестче. Капитан присмотрелся к выражению ее лица. «Побоище тянется на поллиги от моря, адъюнкт, и четверть лиги по берегу». Женщина промолчала. Они подъехали к вершине. Там столпилось 2 десятка солдат, остальные ждали на склоне. Все обернулись к всадникам. «Приготовьтесь, адъюнкт». Женщина изучала лица солдат, стоявших у обочины. Она знала, что это закаленные мужчины и женщины, ветераны осады Лихена и виканских войн на северных равнинах. но они увидели нечто такое, что сделало их слабыми и уязвимыми. Солдаты смотрели на нее с таким вниманием, что адъюнкту стало не по себе. Они словно жаждали получить ответ. Она подавила желание заговорить с ними по пути, предложить какие-то слова, но она никогда не обладала даром утешения. В этом они были похожи с императрицей. Откуда-то с той стороны гребня раздавались крики чаек и ворон. Их гомон слился в несмолкаемый гул, когда всадники достигли вершины. Не обращая внимания на солдат, адъюнкт направила коня вперед. Капитан последовал за ней. Они поднялись на гребень и посмотрели вниз. Дорога здесь опускалась примерно на пятую часть лиги, а потом снова поднималась по склону прибрежного холма. Землю укрывали тысячи чаек и ворон. Они копошились в канавах и среди низкого вереска и дрока. Под этим подвижным черно-белым морем земля была равномерно красной. То тут, то там выпирали ребристые туши лошадей, а между пронзительно визжащими птицами угадывался блеск железа. Капитан расстегнул ремешок, медленно снял с головы шлем и поставил на луку седла. «Адъюнкт!» «Меня зовут Лорн», — тихо сказала женщина. 175 мужчин и женщин, 210 лошадей, 19-й кавалерийский полк Иткоканской 8-й дивизии». На миг у капитана перехватило дыхание. Он посмотрел на Лорн. «Все погибли». Лошадь почуяла запах и заплясала под ним. Капитан резко натянул поводья, и животное задрожало и замерло, прижав уши и широко раздувая ноздри. Все его мускулы напряглись. Жеребец адъюнкта не шелохнулся. Все успели обнажить оружие, все дрались с врагом, который на них напал, но все мертвецы наши. «Берег внизу осмотрели?» — спросила Лорн, по-прежнему глядя на дорогу. «Никаких следов высадки», — ответил капитан. «Нигде никаких следов, ни у моря, ни на суше. Трупов на самом деле больше, адъюнкт. Фермеры, крестьяне, рыбаки, путники на дороге. Всех разорвали на куски, детей, собак, скот». Он вдруг замолк и отвернулся. «Больше 400 тел», — хрипло проговорил он. «Точное число мы не установили». «Понятно», — сказала Лорн, лишенным эмоций голосом. «Свидетели?» «Ни одного». По дороге к ним приближался всадник. Он пригнулся к холке, успокаивая своего коня, чтобы тот прошел через побоище. Перед юношей с возмущенными криками взлетали птицы, но сразу же снова усаживались на трупы, стоило ему проехать. «Кто это?» — спросила адъюнкт. «Лейтенант Ганас Паран», — проворчал капитан. «Недавно к нам переведен, из Унты». Лорн прищурилась и посмотрела на всадника. Он добрался до края долины и остановился, чтобы отдать приказание рабочим. Потом распрямился в седле и бросил взгляд в их сторону. «Паран. Из дома Паранов?» «Так точно. Золотая кровь и все такое». «Вызовите его сюда». Капитан взмахнул рукой, и лейтенант пришпорил лошадь. Вскоре он осадил ее рядом с капитаном и отдал честь. Лейтенант и его лошадь с ног до головы были покрыты кровью и обрывками плоти. Вокруг жадно кружились мухи и осы. В лице лейтенанта Парана Лорн не увидела и намека на его юный возраст. Но все равно это было красивое лицо. «Были на той стороне, лейтенант?» — спросил капитан. Паран кивнул. «Да, сэр. У подножья мыса стоит рыбацкая деревушка. Около дюжины хибар. Трупы во всех, кроме двух. Все барки на берегу, хотя есть одна пустая причальная свая». «Лейтенант, опишите пустые хибары», — вмешалась Лорн. Он отмахнулся от обезумевшей осы. «Первая подальше от берега, почти у самой дороги. Мы думаем, что там жила старуха, тело которой нашли на дороге примерно в полулиге к югу отсюда». «Основание?» «Адъюнкт, вещи в доме явно принадлежали старой женщине. К тому же она там часто жгла свечи, восковые. У старухи на дороге был мешок с репой и несколько восковых свечей. В этих краях они стоят дорого, адъюнкт». Лорен спросила. «Сколько раз вы уже проехали по этому полю, лейтенант?» «Достаточно, чтобы привыкнуть, адъюнкт». Он скривился. «А во второй пустой хибаре?» Мы полагаем, там жили рыбак и девочка-подросток. Хибара стоит у самой приливной отметки, напротив пустой сваи. Бесследно исчезли? Да, адъюнкт, но мы до сих пор обнаруживаем новые тела в полях рядом с дорогой. Однако на берегу их нет. Да. Адъюнкт нахмурилась, понимая, что мужчины внимательно смотрят на нее. «Капитан, каким оружием убили ваших солдат?» Капитан замялся, а потом перевел взгляд на лейтенанта. «В этом все облазили, Паран. Выскажите свое мнение». Паран ответил с натянутой улыбкой. «Слушаюсь, сэр. Естественным оружием». Капитан почувствовал холод в животе. Он очень надеялся, что ошибся. «Как вас понимать?» — уточнила Лорн. «Естественным оружием». «В основном клыками. Очень крупными, очень острыми». Капитан откашлялся. «В Иткакане не было волков уже лет 100. В любом случае, вокруг ни одного тела». «Если бы это были волки, — сказал Паран, глядя на море, — то размером с мулов. Никаких следов, адъюнкт. Ни одного клочка шерсти». «Значит, не волки», — сказала Лорн. Паран пожал плечами. Адъюнкт набрала полную грудь воздуха, задержала, а потом выпустила с медленным вздохом. «Я хочу осмотреть эту рыбацкую деревню». Капитан приготовился надеть шлем, но адъюнкт покачала головой. «Мне хватит лейтенанта Парана, капитан. Я бы вам рекомендовала лично руководить стражниками. Тела нужно убрать как можно скорее. Все свидетельства бойни уничтожить». «Понятно, адъюнкт», — ответил капитан, надеясь, что сумел скрыть облегчение. Лорн обернулась к молодому дворянину. «Ну-с, лейтенант». Он кивнул и развернул коня. Когда птицы разлетелись с их пути, адъюнкт невольно позавидовала капитану. Перед ней перепуганные падальщики обнажили ковер из брони, сломанных костей и мяса. Воздух был горячим, липким, тошнотворным. Она видела солдат, головы которых, несмотря на шлемы, раздавили огромные, невероятно сильные челюсти. Она видела разорванные кольчуги, треснувшие щиты и оторванные от тел конечности. Лорн не смогла заставить себя долго осматривать тела и, не в силах осмыслить масштаб этого побоища, перевела взгляд на мыс впереди. Ее жеребец, родом из лучших конюшен семи городов, потомок многих поколений, приученных к крови боевых коней, сбился со своего гордого шага и теперь осторожно выбирал путь среди тел. Лорн поняла, что ей нужно отвлечься, и решила занять себя разговором. «Лейтенант, вы уже получили свое назначение?» «Нет, адъюнкт, но я рассчитываю получить пост в столице». Она приподняла бровь. «Да ну, и как же вы собираетесь этого добиться?» Паран прищурился и невесело улыбнулся. «Все будет устроено». «Ясно». Лорн замолчала. «Благородные семьи уже давно не пытаются делать карьеру в армии и держатся тише воды ниже травы, не так ли?» «С первых дней империи император не питал к нам особой любви, но императрицу Лысиин это, кажется, не заботит». Лорн внимательно посмотрела на молодого человека. «Вижу, вы любите рисковать, лейтенант», — сказала она. «Или вам хватает наглости на то, чтобы поддразнивать адъюнкта императрицы? Вы настолько уверены в том, что ваше происхождение делает вас неприкосновенным?» «С каких это пор говорить правду стало наглостью?» «Как же вы молоды!» Эти слова, кажется, задели Парана за живое. Его гладко выбритые щеки покраснели. «Адъюнкт, я уже 7 часов хожу по полю, по колено в разорванной плоти и пролитой крови. Я дрался за тела с воронами и чайками. Вы знаете, чем эти птицы тут занимаются? На самом деле. Они отрывают куски мяса и дерутся за них. Они пируют глазными яблоками и языками, печенью и сердцами. От дикой жадности они просто разбрасывают мясо». Паран замолчал, с трудом взял себя в руки и выпрямился в седле. «Я больше не молод, адъюнкт. Что касается наглости, честное слово, мне все равно. Нельзя танцевать вокруг да около правды. Ни здесь, ни сейчас. Никогда больше». Они добрались до дальнего склона. Слева узкая тропинка спускалась к морю. Паран указал на нее и направил туда коня. Лорн последовала за ним, задумчиво взглянула на широкую спину лейтенанта, а затем осмотрела окрестности. Узкая тропа огибала крутой выступ мыса. Слева открывался обрыв. В 60 футах внизу виднелось каменистое дно. Настало время отлива, и волны разбивались о рифы в сотни ярдов от берега. Черные провалы и трещины были наполнены водой, которая тускло блестела под затянутым тучами небом. Тропа повернула, и они увидели раскинувшийся полумесяцем внизу пляж. Над ним, у подножия мыса, лежал широкий, поросший травой уступ, на котором сгрудилась дюжина лачуг. Адъюнкт взглянула в сторону моря. Низкие барки лежали рядом со швартовыми столбами. Воздух над пляжем и отливная отмель были пусты, ни единой птицы вокруг. Она придержала коня. Паран оглянулся и тоже остановился. Он увидел, что адъюнкт сняла шлем и встряхнула длинными рыжеватыми, мокрыми от пота волосами. Лейтенант подъехал обратно и вопросительно глянул на нее. «Хорошо сказано, лейтенант Паран». Она глубоко вдохнула солоноватый морской воздух, а потом посмотрела в глаза юноши. «Боюсь, вы не получите назначение в Унти. Вы перейдете в мое подчинение». Он медленно прищурился. «Что случилось с этими солдатами, адъюнкт?» Она ответила не сразу, откинулась в седле и посмотрела на далекое море. «Кто-то был здесь, чародей великой силы. Что-то произошло, и нас пытаются отвлечь, чтобы мы не узнали, что именно». Паран от удивления разинул рот. «Смерть 400 людей — это отвлекающий маневр?» «Если бы этот человек и его дочь ушли рыбачить, они бы вернулись с отливом». «Но...» «Вы не найдете их тел, лейтенант». Паран был сбит с толку. «И что теперь?» Она поглядела на него, а потом развернула коня. «Мы возвращаемся». «И это все?» Юноша ошеломленно посмотрел на нее, а затем поскакал следом. «Погодите, адъюнкт», — сказал Паран, поравнявшись с нею. Женщина бросила на него предостерегающий взгляд. Лейтенант покачал головой. «Нет, если я в вашем подчинении, я должен больше узнать о происходящем». Она снова надела шлем и туго затянула ремешок под подбородком. Длинные волосы, слипшимися космами, свисали поверх имперского плаща. «Хорошо. Как вы знаете, лейтенант, я не чародейка». «Нет», — с холодной ухмылкой заметил Паран. «Вы их просто находите и уничтожаете». «Не перебивайте. Как я и сказала, я погибель для чародеев. Это значит, лейтенант, что хоть я и не практикую магию, но имею к ней отношение. В некотором роде. Мы с нею знакомы, если угодно. Я знаю, как работает колдовство, и знаю, как мыслят те, кто его использует. Предполагалось, что мы сочтем, будто эта резня была случайной, и будто тут уничтожали всех подряд, без разбору. И то, и другое неправда. Тут есть ниточка, и мы должны ее найти». Паран медленно кивнул. «Ваше первое задание, лейтенант. Отправляйтесь в торговый городок. Как он там называется?» «Гером». «Да, в Гером. Тамошние жители должны знать эту деревушку. Рыбаки ведь там продают улов. Расспросите всех. Выясните, какая рыбацкая семья состояла из отца и дочери. Найдите мне их имена и описание. Если местные будут упираться, используйте ополченцев». «Не будут», — сказал Паран. «Канцы всегда готовы к сотрудничеству». Они поднялись по тропе и остановились на дороге. Внизу среди тел катились повозки. Валы мычали и били по земле окровавленными копытами. Солдаты громко кричали, и у них над головой велись тысячи птиц. В воздухе пахло паникой. На дальнем конце долины стоял капитан. Шлем висел на ремешке у него на локте. Адъюнкт смотрела на долину суровым взглядом. «Ради них», — сказала она. «Надеюсь, вы правы, лейтенант.